Глава 10. Как белому рыцарю разобраться в себе? Мы взглянули на то, в каких отношениях белый рыцарь может состоять с окружающими. Теперь давайте обратимся к тому, как белый рыцарь относится к себе. Спасать себя — значит разбираться в себе. Другими словами, изучать себя, размышлять о своем поведении в близких отношениях, значит сталкиваться со своими внутренними противоречиями и учитывать собственные желания и потребности. В данной главе мы поможем вам оценить собственное поведение и покажем, как развить в себе важные качества, которые помогут вам спасти себя. В каждом разделе главы представлены первые шаги навстречу себе. Мнение о себе. Чтобы составить мнение о себе, необходимо взглянуть на себя беспристрастно. Белый рыцарь отчасти воспринимает партнера как продолжение себя, поэтому он склонен избегать своих внутренних противоречий, не умеет точно оценивать собственное поведение и поступки партнера, а также не совсем четко представляет, чьи именно потребности удовлетворяет своими действиями. Чтобы составить мнение о себе, необходимо изучить и оценить себя в отношениях и определиться, какую именно выгоду вы преследуете. Излишне чуткий белый рыцарь, ведомый совестью, предугадывает желания партнера и предоставляет ему заботу и поддержку, в которых на самом деле нуждается сам, однако якобы их не заслуживает. У Бетси из пятой главы была самовлюбленная мать, которая не смогла вселить в дочь необходимую ей в детстве уверенность. В итоге Бетси всячески пыталась поднять самооценку Филу, хотя на самом деле нуждалась в том, чтобы ее кто-то поддержал. Белый рыцарь в тусклых доспехах спасает партнера за тем, чтобы не замечать своих слабостей, а также чувство стыда и собственной неполноценности, которые вызваны тем, что он не соответствует личным завышенным требованиям. Бред из шестой главы не сумел оправдать завышенных ожиданий матери, а потому спасал Патрисию от переедания. Однако в конце концов начал унижать ее, чтобы за ее счет утвердиться самому. Виктор, устрашающий запуганный белый рыцарь из седьмой главы, переносил собственный непреодолимый страх на супругу Дженни, загоняя ее в жесткие рамки и прибегая к физическому насилию. Поскольку через спасение кого-то другого себя не спасти, придется отказаться от нездоровых отношений и понять, чего вы на самом деле хотите. Для этого придется смириться с тем, что спасение партнера – не исцелит ран прошлого и пережить еще одно расставание. Если вы признаете, что переносите на партнера собственные отрицательные эмоции и выясните, какие убеждения вынуждают вас спасать его, то сумеете различить, где в отношениях вы, а где ваш партнер. Как забывать обиды? Возможно, вы и покончили с отношениями, и даже не одними, в которых стремились спасать партнера. Но головой вы все понимаете, а сердцем чувствуете, что хотите вернуться. Белому рыцарю по многим причинам бывает слишком сложно забыть о напряженных и эмоциональных отношениях, в которых он оказывается в большинстве случаев. Чтобы отказаться от малейшего намека на надежду восполнить утраченное, необходимо признать собственное поражение. Однако существуют и другие важные причины, по которым белый рыцарь держится за партнера даже после расставания. Ложная надежда. Возможно, вы надеетесь, что если спасете своего партнера, то поможете ему добиться какой-то определенной цели — обрести финансовый успех, здравый рассудок, уверенность в себе или счастье. Между тем, сколько бы усилий вы ни приложили, нельзя сказать наверняка, будет ли партнер согласен с тем замыслом, что вы для него выстроите. Возможно, вы надеетесь, что партнер однажды станет таким, каким вы хотите или мечтаете его видеть, после чего начнет ценить, любить и превозносить вас. Возможно, вы до сих пор цепляетесь за мысль, что способны спасти или изменить своего партнера. Отказываться от надежды тяжело, поскольку для этого необходимо признать, что вы ожидали от отношений невозможного. Вместо этого намного проще поддерживать видимость того, что вы до сих пор владеете положением и большой властью. Излишне чуткий белый рыцарь, чтобы сохранить отношения, может обвинять себя в том, что партнер не способен удовлетворить его потребности. Белый рыцарь в тусклых доспехах и устрашающий запуганный белый рыцарь, не желая признать поражение, попытаются надавить на партнера или подчинить его себе, пусть даже это пагубно скажется на отношениях. Продолжая упрямо спасать партнера, вы даете себе возможность не замечать собственные ощущения беспомощности, отчаяния, депрессии или тоски, то есть чувства, противоположные надежде. Чувства, что дают вам надежду, это зачастую те самые переживания, которых вы стремитесь избежать. Как только вы смиритесь с тем, что спасение партнера не даст вам желаемого, то сможете оценить те чувства, которые скрываются за вашим рыцарским обликом. Как оставить ложные надежды? Первые шаги. Попробуйте понять. Надежда на то, что вы спасете или измените партнера. Это на самом деле ваша ли потребность в том, чтобы ощущать себя сильным и избегать нежелательных чувств? Разберитесь в ощущении беспомощности, отчаяния, уныния или тоски, от которых вы бежите. Откуда они возникли? Можно ли жить дальше, не избегая их? Как вам теперь изменить свое поведение и отношение к жизни? Смиритесь с тем, что люди в основном не меняются. Как только самый бурный этап отношений стихнет, по поведению партнера можно будет наверняка рассудить, что вас ждет в будущем. Если вы будете надеяться, что партнер изменится, вас, скорее всего, ждет разочарование. Если отношения окажутся неудачными, разберитесь, чего вы на самом деле от них ожидали, а затем с учетом личности вашего партнера оцените, насколько близкими к действительности были ваши ожидания. Последствия расставания. Когда человек размышляет о неудачных отношениях, он словно заново проигрывает сцены из кинофильма. Если проигрывать счастливые сцены, то вы будете неустанно горевать о том, что потеряли. Кроме того, из-за счастливых воспоминаний вы напрасно потратите время, однако так и не поймете, где ошиблись. Возможно, вы начнете угадывать, вспоминает ли ваш бывший партнер о вас так же, как вы о нем, или просто начнете прикидывать, о чем он сейчас думает. Воспоминания о прежних отношениях могут стать навязчивыми, и вам начнет казаться, что связанные с ними мысли и чувства пробуждаются в вас сами собой. На какое-то время вы можете отвлечься от счастливых, но бесполезных воспоминаний и переключиться на то, что вас злило и беспокоило. И это вызовет временное облегчение по поводу того, что вы все-таки расстались. Вы вновь напомните себе, что потратили кучу сил на самовлюбленную сволочь или что партнер нисколько вас не ценил. Но вспоминая эти отвратительные события, вы сосредоточитесь на сильных отрицательных переживаниях, что не позволит вам наслаждаться жизнью. Если вы поделитесь печальными воспоминаниями с другом, вам может на время стать легче. Таким образом, вы поделитесь переживаниями с кем-то посторонним. Друг примет на себя злость по отношению к прежнему партнеру, а после поддержит их. Однако это утешит вас лишь ненадолго. Почему после расставания Так сложно взять себя в руки и перестать прокручивать в голове события прошлого. Ваш безрадостный настрой и навязчивые мысли можно объяснить химией головного мозга. Если точнее, то дело в уровне дофамина и серотонина, который изменяется примерно так же, как у зависимого человека, не имеющего доступа к тому, от чего он зависит. Согласно Хелен Фишер, которая с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии FMRT изучила головной мозг людей с разбитым сердцем, и романтическая привязанность и расставание вызывают у человека сильную тоску и склонность к искажению действительности. Кроме того, неудачные отношения приводят к тому, что мозг работает активнее, совсем как при обсессивно-компульсивном расстройстве, проблемах с контролем гнева, депрессии, тревожном расстройстве и склонности к риску. Теперь вы знаете, почему продолжаете думать о партнере, даже если очень давно с ним расстались, а потому вам будет проще спасти себя, а именно поставить себе условия, благодаря которым вы не совершите глупостей и не навредите себе. Отношения белого рыцаря с партнером могут быть очень насыщенными с эмоциональной и сексуальной точки зрения, а некоторые из них полны сильных переживаний. Когда такие отношения заканчиваются, мозг может жаждать возвратиться к ним, а потому вам хочется заполнить пустоту, которая образовалась после расставания. Попытки сохранить телесное и душевное равновесие, вы можете отправиться на поиски удовольствия и эмоциональной близости, что способно привести к опасным выходкам, беспорядочным половым связям или зависимостям. Сильное возбуждение или злоупотребление какими-либо веществами на время заглушит вашу тоску, однако не спасет вас. Чтобы исправить положение здравым способом, необходимо приложить эмоциональные и умственные усилия. Если взяться за то, что потребует от вас много внимания, заняться творчеством или новым видом спорта, завершить недоделанные дела, переключиться на работу или волонтерскую деятельность, то вы почувствуете собственную ценность и сумеете направить переживания, вызванные расставанием, в верное русло. Кроме того, если вы сами мыслите здраво, вам будет намного проще найти здорового партнера. Если вы и вспоминаете о неудачных отношениях, то воспринимайте их как жизненный урок, благодаря которому вы поняли, чего на самом деле желаете и в чем нуждаетесь, а также усвоили, чего в будущем повторять не стоит. Как справиться с последствиями расставания? Первые шаги. Сосредоточьтесь не на отрицательных переживаниях, которые связаны с неудачными отношениями, а на том, что бы вы исправили, если бы могли повернуть время вспять. Что вы узнали о себе благодаря этим отношениям? Какие свои потребности вы приписывали партнеру? Как и через какие достижения вы способны самостоятельно восстановить самооценку? Если отношения закончились расставанием, вы можете подвергнуться зависимости, например, от алкоголя или наркотиков, азартных игр или беспорядочного секса. Возможно, вам кажется, что зависимость заглушает боль, однако на деле вы не исцеляетесь, а лишь заменяете одну зависимость другой. Обратитесь за помощью к друзьям, группе поддержки или психотерапевту. Границы вашей личности. Чтобы изменить себя и свое поведение, необходимо уделить внимание своим достоинствам и недостаткам. Для начала вы можете задуматься, взглянуть на себя и свои отношения со стороны и определить, от какой истины о себе вы пытались скрыться. Среди представленных в книге «Белых рыцарей» встречались и те, которые переносили на партнеров собственный страх неполноценности или слабости, собственную тоску по любящей и заботливой душе, собственное желание получить чуткую поддержку, а также собственный стыд, стремление к совершенству и придирчивость к себе. Хотя ваш партнер — отдельная личность, вы можете воспринимать его как продолжение себя. Бред, белый рыцарь в тусклых доспехах из шестой главы, считал таковой Патрисию, а потому полагал, что любые его решения заведомо будут ей по душе. Если вы не в силах разграничить свою личность и личность партнера, то вы превозносите его только из личной выгоды. Когда вы переносите на партнера свои переживания, то есть приписываете ему свои мысли, чувства или потребности, то таким образом пытаетесь справиться с тревогой, вызванной вашими недостатками. Чем сильнее ваша тревога, тем чаще вы переносите свои переживания на партнера, тем самым пытаясь удовлетворить собственные эмоциональные потребности. Если у вашего партнера такие же слабости, как у вас самого, вам будет лишь удобнее отождествлять себя с ним и спасать его, хотя на самом деле в спасении будете нуждаться вы сами. Как установить границы своей личности? Первые шаги. Определите, какие переживания вы переносите на партнера. Вы постоянно думаете о его слабостях, чтобы не переживать по поводу собственных. Какие у вас есть недостатки? В чем вы обесцениваете себя? Поговорите с партнером о его потребностях, желаниях и предпочтениях. Смиритесь с тем, что у вас с партнером могут быть различные нужды. Если поведение партнера вызывает у вас стыд или ощущение собственной важности, то, скорее всего, ваше самоощущение зиждется на его личности и поведении. Определите, какие черты партнера вы считаете своей гордостью, а какие — своим позором. Осознанно примите то, что ваш партнер — отдельная личность, способная самостоятельно нести ответственность за свое поведение. Не прячьтесь от осознания, что вам никогда не достичь совершенства. Наоборот, смиритесь с этим и определите, откуда в вас глубинное ощущение стыда. Убеждения по поводу собственной личности. Вы хотите, чтобы вас видели, принимали и любили таким, какой вы есть, в том числе со всеми вашими страхами и слабостями. Убеждения, которые значимые взрослые вложили в ваш разум в детстве, влияют на то, как вы себя ощущаете и чего, по вашему мнению, заслуживаете. Эти убеждения также влияют на самооценку и порой склоняют вас к нездоровым отношениям и установкам. В прошлых главах мы усвоили: человек способен вырасти с убеждением, будто он, к примеру, недостоин того, чтобы его потребности удовлетворяли, или что проявлять слабость опасно. Чужой отклик на ваши действия либо подкрепляет, либо развенчивает ваши нездоровые убеждения. Если вы определите, какие убеждения руководят вами, и поймете, как именно проверяете своего партнера, то сумеете изменить собственное самоощущение. Скорее всего, вы в той или иной степени проверяете своего партнера, чтобы подкрепить или опровергнуть вложенные в вас убеждения. Возможно, вы относитесь к своему партнеру так, как к вам относились значимые взрослые, отчасти надеясь, что тот внезапно поведет себя более здраво, чем ранивший вас в детстве человек. Например, в седьмой главе Виктор озлобленно вел себя с Дженни, совсем как отец в свое время вел себя с ним. В детстве Виктор едва ли мог противопоставить что-то жестокости отца. Однако Дженни, в отличие от него, была взрослой, а потому могла постоять за себя, пусть даже и нездоровыми способами. Если бы Дженни не стала отпираться и поддерживать насильственные отношения, а рассталась бы с Виктором, то показала бы ему пример здорового поведения. Виктор, возможно, взглянул бы на себя со стороны и понял, что относиться к Дженни так же, как отец относился к нему, было нельзя. Если бы он задумался и осознанно оценил свое поведение, то, возможно, благодаря неудачным отношениям с Дженни и справился бы. Если вас привлекло к партнеру, с которым вы заново проигрываете отношения с родителем, то вы, скорее всего, неосознанно надеетесь исцелить раны детства и избавиться от привитых вам нездоровых убеждений. Однако белые рыцари обычно находят таких партнеров, которые не опровергают, а лишь подкрепляют их нездоровые убеждения о себе, а потому не способны предоставить необходимый эмоциональный опыт как возможность изменить мнение о самом себе. Возможно, вы вините партнера в том, что он не способен дать вам то, в чем вы нуждаетесь, но необходимо понимать, что вы, скорее всего, потому его и выбрали, что он был способен подкрепить те ваши убеждения о себе, которые вы на самом деле желаете опровергнуть. Социальная психология изучает важность положительного мнения о себе и то, как оно влияет на романтическое влечение. Исследования в этой области показали, что люди склонны находить себе партнеров для самопроверки. Другими словами, они ищут себе такого спутника, который поможет им изменить представление о себе в лучшую или худшую сторону. Скорее всего, вы видите в своем партнере сообщника, который должен в итоге упрочить ваше представление о себе, пусть даже отрицательное. Если переносить сказанное ранее на отношение белого рыцаря с партнером, то выходит, что белый рыцарь своими проверками неосознанно пытается понять, почему его благие намерения не приносят никаких плодов. Если человек неосознанно оценивает себя в отрицательном ключе, он добивается того, чтобы партнер к нему придирался или приписывает действиям партнера дополнительный отрицательный смысл. Например, Бренда, устрашающий запуганный белый рыцарь из 7 главы, была настолько недоверчивой и завистливой, что своим поведением будто нарочно вызывала у окружающих отрицательный отклик, благодаря чему лишь сильнее убеждалась в собственной неполноценности. Осознанно вы можете хотеть, чтобы партнер вас ценил, однако если у вас отрицательное представление о себе, то желание подтвердить это представление, скорее всего, окажется сильнее жажды одобрения. Поскольку вы преданно придерживаетесь ранивших вас в детстве поведенческих сценариев, которые определяют ваше представление о себе, они постоянно мешают вам уже во взрослой жизни опровергнуть и изменить убеждения в отношении себя самого. Поэтому важно видеть эти сценарии и всеми способами избегать их. Самопроверка особенно нужна тем, кто желает полноценно владеть положением. Если в ней нуждается, к примеру, устрашающий запуганный белый рыцарь, то он будет отзываться на угрозу собственному облику тем, что начнет сильнее давить на партнера. Если же партнер не пройдет проверку, рыцарь наверняка прибегнет к ощутимым угрозам, например, начнет ограничивать его перемещение в попытке овладеть положением. В 7 главе вы видели, насколько важно было Виктору следить за всем, что происходит в его семье. Например, он яростно набросился на супругу, когда обнаружил, что их дети играют на лужайке перед домом, а не на заднем дворе. Чтобы спасти себя, Виктору следовало отказаться от насилия, обратиться за помощью и разобраться в том, какие чувства скрываются за его желанием давить на других. Как избавиться от нездоровых убеждений? Первые шаги. Какие нездоровые убеждения о себе вы приобрели в детстве? Например, вы считаете себя недостойным, несдержанным или проявляете те черты, которые вам ошибочно приписывали в детстве. Как именно эти убеждения подтверждались или опровергались в ваших близких отношениях? Вспомните, как к вам относились значимые взрослые. Теперь вспомните, как вы относитесь к своим партнерам. Видите что-то общее? Насколько часто это общее приводит к непониманию с партнером? Спасение самого себя. Чтобы спасти себя, В числе всего прочего необходимо здраво себя оценивать, уметь правильно воспринимать себя с эмоциональной и умственной точки зрения, а также развивать в себе самостоятельность, то есть умение действовать без чужой помощи, влиять на собственную жизнь и брать на себя ответственность за свои поступки. Самостоятельность и здравая самооценка помогают вам правильно преодолевать трудности и иметь устойчивое представление о себе как о личности. Благодаря этому вы способны строить отношения, основанные на зрелой любви, а не на желании исцелиться или необходимости найти себя. Зрелая любовь означает принятие партнера со всеми его достоинствами и недостатками. Другими словами, партнера необходимо расценивать как отдельную личность со своими потребностями и желаниями. Здравая самооценка. Оценивать себя значит определять свою ценность. В четвертой главе мы упоминали, что самооценка определяется тем, насколько вам удается жить согласно совести, а также соответствовать некому идеалу. Пагубно сказываться на жизни может как заниженная, так и завышенная самооценка. Излишне чуткие белые рыцари склонны недооценивать себя. Они постоянно сомневаются в себе и чувствуют себя виноватыми. Белые рыцари в тусклых доспехах и устрашающие запуганные белые рыцари либо неоправданно раздувают собственную значимость, превознося себя, либо излишне принижают себя, испытывая дикий стыд и считая себя неполноценными. Самооценка — важное понятие в психологии, которое, к сожалению, не воспринимают всерьез из-за неверного толкования. Повсюду в популярной культуре мы слышим о повышении самооценки, а также о том, что одного внешнего проявления сочувствия достаточно, чтобы повысить кому-то самооценку. Например, сейчас и дома, и в школе достижение и значимость того или иного ребенка в основном открыто и положительно оценивают. Дети учатся охотнее, если их хвалит значимый взрослый или любимый преподаватель. Однако общие показатели, по которым их оценивают, могут пагубно сказаться на их самовосприятии. На самом деле, из-за такого подхода ребенок может даже приучиться вести себя нездорово. Когда кто-то хвалит кого-то за любую мелочь, то морочит ему голову, обманывает себя и окружающих. И излишне низкая, и излишне высокая самооценка нездорова. Неоправданно высокая и неустойчивая самооценка — это черта нарциссизма. Если у вас преувеличенное представление о собственной значимости, или вы, наоборот, излишне принижаете себя, то вы крайне чувствительны к чужому мнению и вниманию, поскольку уязвимы в душе. Некоторые люди с низкой самооценкой, а также личности с раздутым представлением о себе, находящиеся на другом конце шкалы, склонны вести себя озлобленно и давить на окружающих. Здоровая самооценка — это умеренное ощущение душевного равновесия и уверенности, которое отражает ваше стойкое и достаточно хорошее представление о себе. Умеренную самооценку можно назвать здравым нарциссизмом. Однако ваша самооценка все равно способна меняться. Порой вы сомневаетесь в себе, недовольны собой, переоцениваете свои силы, терзаетесь внутренними противоречиями или переживаниями, а также чувствуете неуверенность перед новым препятствием. Таким образом, здравая самооценка не обязательно положительна или неизменна. Краткие изменения в ней, которые происходят то и дело, вполне естественны. Ваша самооценка закономерно меняется вместе с вашим настроением, вслед за опытом или после общения с кем-либо. Чтобы выровнять самооценку, можно обращаться к внешним источникам как в здоровом, так и в нездоровом ключе. Сближаясь с людьми, ожидая принятия со стороны тех, кто вам дорог, добиваясь восхищения и признания от окружающих и управляя людьми или подчиняя их себе, вы сможете на время повысить свою самооценку. Однако если в попытке выровнять самооценку вы злоупотребите внешними источниками, то окажетесь в уязвимом положении. Скорее всего, вам необходимо самостоятельно или с помощью специалиста изучить и проработать все, что влияет на ваше самовосприятие. Здравая самооценка позволит вам быть искренним, честным и самостоятельным, а также поможет вам укрепить собственное самоощущение. Как выработать здравую самооценку? Первые шаги. Вспомните случаи, когда вы были собой довольны. Что между ними общего? От каких внешних источников зависит ваша самооценка? Определите, какие потребности удовлетворяют эти источники и можете ли вы удовлетворять эти потребности самостоятельно. Вспомните, когда в последний раз ваша самооценка была под угрозой по какой-то внутренней или внешней причине. Что вы сделали, чтобы преодолеть угрозу? Вам удалось справиться с ней? Вспомните, какие отношения связывали вас с родственниками и как эти отношения повлияли на вашу самооценку. Как этим родственникам следовало поменять свое поведение, чтобы вы научились оценивать себя здраво? Теперь решите, как вам восполнить упущенное без чужой поддержки. Самостоятельность. Умение действовать без чужой поддержки, добиваться чего-то, влиять на собственную жизнь и нести ответственность за свое поведение очень важно для близких отношений. Самостоятельность необходима для того, чтобы определять свой жизненный путь, осознавать свою власть над собственными мыслями и поведением, а также верить в свое умение справляться с самыми разными задачами и положениями. Самостоятельность определяет границы вашей личности. Она — это показатель того, насколько устойчива ваша психика, будь она хоть крепкой, хоть гибкой, перед лицом противоречий или изменений. Белый рыцарь может по-разному осознанно или неосознанно развивать в себе самостоятельность через отношения. Если партнер нуждается в нем и его помощи, то белый рыцарь ощущает себя сильным и властным, но после разрыва к нему возвращается чувство беспомощности и слабости. Забота, поддержка и утешение со стороны излишне чуткого белого рыцаря поначалу помогают ему ощущать себя самостоятельным, но в конце концов он начинает зависеть от отклика партнера, поскольку иначе не ощущает себя нужным. Белый рыцарь в тусклых доспехах и устрашающий запуганный белый рыцарь могут давить на партнера, однако они самостоятельны лишь тогда, когда партнер подчиняется. Поскольку белый рыцарь пытается стать самостоятельным за счет несамостоятельного партнера, в конце концов его ожидает поражение. Люди с более здоровой психикой стремятся к самостоятельности через развитие личности и приобретение опыта, а также через избавление от зависимости от других людей. Развитие личности и приобретение опыта, в числе всего прочего, подразумевают стремление тем или иным образом повлиять на собственную жизнь без давления на партнера, а также принятие ответственности за свое поведение без необходимости кого-то обвинять. Именно такой подход использует уравновешенный спаситель. Как стать самостоятельным? Первые шаги. Определите, в чем вы, по-вашему, успешны, а в чем хотели бы преуспеть, но пока не смогли. Можете ли вы преуспеть во втором теми же способами, которые помогли вам добиться успеха в первом? Представьте, что ваш партнер стал самостоятельнее. Что вы испытываете? Возможно, поначалу вам будет трудно это принять, однако зависимость — не признак крепких отношений, зачастую она вызывает у партнера возмущение. От кого вы зависите и как вам стать самостоятельнее, при этом сохранив отношения? Спросите себя, направлено ли ваше взаимодействие с партнером на то, чтобы вскрывать его слабости и при этом скрывать ваши? Или вы способны определить и признать сильные и слабые стороны партнера, при этом не боясь собственных недостатков? Представьте, будто вы собираетесь сказать партнеру что-то, что позволит ему просто почувствовать себя сильным и нужным. Такое взаимодействие пугает вас или вызывает у вас ощущение собственной неполноценности? Попробуйте на самом деле воодушевить партнера и посмотрите, что будете чувствовать. Влияние на собственную жизнь. Многие исследователи сходятся во мнении, что внутренние устремления, цели, которые напрямую удовлетворяют жизненно важные потребности в личностном росте, принадлежности к группе и участии в общем деле, во многом определяют уровень благополучия, в том числе самооценку и самореализацию человека, и предотвращают депрессию и тревожные расстройства. С другой стороны, если в основном уделять внимание внешним устремлениям, целям, которые удовлетворяют потребности в деньгах, славе и чужом одобрении, то это отрицательно сказывается на благосостоянии человека. Можно различными способами влиять на свою жизнь и управлять ею, чтобы обрести самостоятельность. Например, следить за здоровьем, ставить перед собой разумные и достижимые цели, закалять психику, чтобы в дальнейшем легче справляться с потрясениями, пробовать себя в чем-то новом и сложном, развивать свои навыки и умения, а также стремиться к взаимоуважению и поддержке в общении. Как взять жизнь в свои руки? Первые шаги. Если бы вы решили осознанно усилить свое ощущение принадлежности к группе и участие в общем деле, с чего бы вы начали? Чем вы особенно увлекаетесь? Найдите группу или кружок, связанный с вашими увлечениями, и вступите в него. Составьте список целей, которые способствуют вашему личностному росту. Как вы можете стать лучше, счастливее или здоровее? Уделите внимание выработке полезных привычек. Чтобы вдохновиться, почитайте о жизни знаменитых людей и отметьте те качества и привычки, которые вас в них восхищают. Попробуйте найти людей с такими же чертами в повседневном окружении и берите с них пример. Ответственность. Быть самостоятельным значит также нести ответственность за свои действия. Белые рыцари в тусклых доспехах и устрашающие запуганные белые рыцари зачастую обижают своих партнеров, а также почти никогда не признают ошибок и не приносят извинений. Такие белые рыцари рассказывали нам, что для них извиниться, даже если они и вправду кого-то обидели, значит испортить отношения, сдаться или проявить слабость на глазах у партнера. Если извиниться вам мешает стыд, то под давлением вы, скорее всего, выразите что-то похожее на сожаление, однако неискренне. Такое недоизвинение может иметь различный вид. Например, оно может быть кратким, резким, однословным, вроде «прости», в котором так и слышится «вот я извинился, хотя виноватым себя не чувствую». Еще в нем может содержаться оправдание, обвинение в сторону обиженного. «Прости, но когда ты...» или «извини, если обидел». Такие ложные извинения выглядят так, будто обидчик не совершил ничего плохого, однако вынужден извиниться, поскольку его партнер излишне чувствителен и обидчив. Какой бы вид ни принимали такого рода извинения, помните, на самом деле они обусловлены страхом дать слабину, признав себя виноватым и тем самым склонить себя к самоосуждению, а также навлечь на себя негодование окружающих. Скорее всего, вам придется усвоить. Извиниться значит просто признать, что вы несете ответственность за свою ошибку, согласиться с тем, что вам не стоило так поступать, и выразить сожаление по поводу того, что ваша ошибка обидела другого человека. Насколько вы ответственны, во многом можно определить по дальнейшим вашим поступкам. Извинения и сожаления по поводу промахов обычно благотворно сказываются на отношениях, однако отнюдь не всегда возрождают или восстанавливают былое доверие между партнерами. Чтобы партнер доверял вам так же, как и прежде, необходимо показывать, что вы учли опыт прошлого и не повторите той же ошибки. Как стать ответственным? Первые шаги. Во время следующей размолвки с партнером постарайтесь признать свою вину, не обвиняя при этом партнера. Позднее вы можете сказать партнеру, что его действия вас задели, однако не используйте его ошибки как оправдание для своих. Если искренне извиниться, то произойдет чудо. Партнер почувствует, что вы его уважаете и цените. Однако если вы извиняетесь только для вида и не меняете затем свое поведение, грош цена вашим словам. И хорошо, если партнер впоследствии не почувствует себя обманутым или униженным. Извиняйтесь осознанно и не повторяйте одних и тех же ошибок. Если вам не удается исправиться самому, поговорите об этом с партнером. Если вы склонны винить в разногласиях только себя, то вспомните случаи, в которых вы не сумели постоять за себя, а затем подумайте, как вы тогда могли дать собеседнику достойный отпор. Какие страхи или убеждения мешают вам защитить себя? Вам будет проще предотвращать и разрешать противоречия, если вы будете прислушиваться к переживаниям партнера и признавать собственную ответственность за разногласия. Задумайтесь над эмоциями партнера, сосредоточьтесь на них и представьте, как бы вы ощущали себя на его месте, чтобы посочувствовать ему. Последние штрихи. Чтобы спасти себя от необходимости спасать окружающих, совершенно точно необходимо изучать внутренние противоречия и потребности, скрытые за поведением белого рыцаря. Как только вы оставите ложную надежду и столкнетесь с собственным ощущением беспомощности, отчаяния, уныния или тоски, то сумеете оздоровить свою психику. Вам необходимо осознать, какие свои черты вы приписывали партнеру, и пересмотреть те убеждения, которые вам внушили в детстве, и тогда вы сумеете принять своего партнера как отдельную, не находящуюся в слиянии с вами личность. Чтобы снять рыцарские доспехи и стать уравновешенным спасителем, необходимо приложить все усилия к развитию самостоятельности и правильной самооценки, что в том числе подразумевает способность поддерживать здравое самоощущение, влиять на собственную жизнь и нести ответственность за свое поведение. Отвернуться от волнующих и ярких отношений, в которых белый рыцарь обычно состоит, тяжело по многим причинам. Однако мы надеемся, что вам хватит решимости научиться более здраво смотреть на жизнь. Теперь, когда мы изучили, чем обусловлено ваше рыцарское поведение и почему вы видите свою цель в спасении окружающих, вы готовы начать свой путь к равновесию как внутри вашей личности, так и в рамках близких отношений. Наши советы — лишь начало, ведь спасти себя можете только вы сами. Мы в вас верим.